Глава 31. Новости дошли до домика викария, когда Дженни и Молли завтракали. Их светлые, гладко причесанные волосы, недавно умытые розовые лица и сияющие голубые глаза привлекали взор. Их мать не выглядела так хорошо, как ее дочери. Ночью она то и дело просыпалась и снова засыпала. И ночь ей показалась долгой и нескончаемой. Элли Пейдж так и проспала всю ночь беспробудно. Она лежала, не шевелясь. У ее подбородка Мэри положила листик. Однако Элли дышала так тихо, что лист почти не колыхался. Мэри на цыпочках подходила, проверяла этот листочек и снова уходила. Она установила рядом ночник и следила за девушкой. Ей было страшно. Сон не должен настолько напоминать смерть. Но каждый раз, поднимаясь и подходя на цыпочках к кровати, миссис Лэнтон знала, что это все-таки сон. Она наливала молоко в детские чашки, когда Джон вызвал ее из комнаты. Только что приходил булочник, принес два батона. «Мэри, он говорит, что в доме Фордов снова несчастный случай. Я не могу ему верить, но он только что оттуда. Лгать или придумывать ему незачем. Он сказал, что в том же самом пруду утром было найдено тело Мэриэл Форд, и теперь там полиция». Мэри Лэнтон побледнела. «Она утонула в том же самом пруду?» «Именно это он и говорит. Я не знаю, должен ли я туда поехать». «Я думаю, не сейчас, пока там полиция. Ты можешь им помешать». Джон, немного помолчав, поинтересовался. «А как там Элли? Разве она не собирается подняться? Мне нужно поговорить с ней о событиях прошлой ночи. Она что, еще спит?» Я дала ей выпить горячего молока, и она снова заснула. «Тебе не нужно сейчас с ней разговаривать, Джон». Он смотрел на нее твердо и спокойно, и холодно произнес. «Если она больна, нужно позвать за доктором. Если она не больна, я могу пойти к ней». Его жена ответила. «Пока следует подождать. Ничего не нужно делать, Джон, только ждать. Разве ты еще не понял, что нам нужно быть очень осторожными?» «Осторожными? Да, Джон. Тебе не нужно сейчас разговаривать с Элли. Не теперь, во всяком случае. Ты действительно не должен этого делать. Миссис Марш будет здесь минуту на минуту, чтобы убрать в доме. Я скажу ей, что Элли чувствует себя не очень хорошо, и я велела ей оставаться в кровати. Никто не должен знать, что ее не было ночью в доме». Джон скрипуче рассмеялся. «Ты запираешь дверь после того, как лошадь украдена, не так ли? Половина окрестностей, кажется, знает, что она выходит ночью. Но не вчера вечером. Не должно быть никаких разговоров об этом». Он недоуменно спросил, «Что ты предлагаешь?» Мэри сжала его руку. «Я ничего не предлагаю. Я говорю, что никто не должен знать, что Элли выходила ночью». «Мы что, должны скрывать правду, то есть лгать?» «Нет, я не лгу. Я говорю правду. Ей не очень хорошо, и я держу ее в постели». Викарий отпустил руку жены и подошел к окну в полном замешательстве. Не поворачиваясь, он промолвил. «Полицейские говорят, что Мэриэл была убита». «Джон!» «Булочник сказал, что ему это стало известно от Робертсона. Ее ударили по голове, а потом утопили в пруду».